Глава 15. Нужно вставать. Не знаю, кому и зачем это нужно, но встать все-таки пришлось. Все по отработанной схеме. Вода, одежда, еда. Теперь прогуляться до дома олигарха Попова и забрать пистолет. А потом... А потом выстрелить себе в голову и больше ни о чем не думать. Увы, опция помереть в этом мире недоступна. До нужного дома доковылял быстро, разжился пистолетом, который оказался кольтом М1911, а поскольку квартира была совсем не разграблена, нашел еще несколько банок с консервами. Неплохо. Куда дальше? Быстро проглотив банку консервированного тунца, я сунул пистолет за ремень и направился на окраину. Буду снова говорить с майором. На этот раз придумаем что-то еще. Может, отправимся туда уже группой. Вот только найдутся ли еще смертники, готовые лезть в логово пришельцев? Погрузившись в раздумья, я совсем перестал смотреть по сторонам. Процесс это совершенно лишний, когда в наличии бессмертие. Как оказалось, зря. Я даже ничего не услышал, только в последний момент обернулся, выхватывая пистолет, но было поздно. Дрон оказался рядом. Некоторое время мы играли в гляделки, после чего клешни манипуляторов сомкнулись на моих предплечьях. Пистолет я успел сунуть за ремень в надежде потом его использовать. Меня на большой скорости несли к центру. Никакого укола делать не стали, видимо, посчитали, что это не требуется. Действительно, пациент молчит, не пытается сбежать. Зачем раньше времени его обездвиживать? Всему свое время. Оказавшись на месте, мы быстро влетели в точку перехода, мигнул свет, и я оказался в новом помещении. Дрон исчез, но державшие меня манипуляторы остались. Теперь они принадлежали роботу, похожему на многорукого Шиву. Одни руки требовались для удержания, другие — для операции. Проехав метров 10 по коридору, мы оказались в операционной, той же самой, где я недавно взорвался. Здесь меня уложили на стол. Специальные кандалы, сделанные из какого-то гибкого металла, быстро обвили ноги в нескольких местах. Руки мне развели в стороны, а в плечо ожидаемо воткнулась игла. Ничего нового я не испытал, все тот же смертельный холод, расползающийся по телу. Отказала рука, потом голова, потом и все остальное. Я мог думать, хотя и очень медленно, мог даже как-то чувствовать, что происходит с телом, но боли не было, и пошевелиться не получалось. Робот-хирург привычно разрезал кожу на голове. Занятное ощущение. Не больно, но жутко. Хочется закричать и сблевануть, но ни то, ни другое недоступно. Нечто похожее на циркулярную пилу начало резать кость. Тоже незабываемые ощущения. Вырезали, как я понял, треугольник. Теперь манипулятор поднес к моей голове тот самый чип, который показывал мне патологоанатом. Внедрение я не почувствовал. После этого увидел металлическую пластину, которая на глазах меняла форму без видимой причины. Когда она, наконец, приняла форму дыры в черепе, ее вставили в нужное место, после чего кожа вернулась на место и ее стали небрежно зашивать. Внезапно заморозка тела куда-то исчезла. Я вдруг понял, что меня более ничто не удерживает. Просто встал и пошел. Попав в коридор, я пошел дальше, обошел несколько помещений, в числе которых попалось и хранилище, где лежали сохраненные нами миллионы собратьев. Здесь же было сердце корабля, его мозг и источник энергии. Внезапно я опомнился. Мне вовсе не требовалось заходить сюда. У меня другие обязанности. Это просто оставшиеся рефлексы нового тела и остатки воспоминаний. Нужно признать, что тело было странным. Дело даже не в форме, просто все было очень непривычным, иначе работала нервная система, совсем по-другому сокращались мышцы. Придется использовать первое время информацию из памяти носителя, как и его моторные навыки. Я приблизился к переходу. Теперь нужно отправляться на поверхность и начинать работу. Местные жители, кем бы они ни были, должны стать носителями или за неимением такой возможности умереть. Перестать существовать как живой организм. Для этой цели у меня даже было оружие. Примитивная машинка местных, использующая химическую энергию. В целом даже неплохо. Вот только у других тоже есть такие машинки, а тело в операционной не укрепили защитными пластинами, так что есть большой риск его испортить. Но работать нужно. Еще много собратьев нуждается в телах, да и территорию нужно очистить. Оказавшись на поверхности, я направился к домам. Тоже довольно странные и непривычные постройки. Но память нового тела говорит, что это и есть дома, где живут они. Зрение этого тела не позволяло проникать за преграды, видеть тепло и жизнь. Оно вообще мало что позволяло. Придется пользоваться иными чувствами. Когда я поднялся по склону, получилось в полной мере овладеть своим телом. Меня больше не шатало, получалось идти прямо и не спотыкаться. Проверка памяти показала почти полное ее отсутствие, но меня это даже обрадовало. Стерты были воспоминания, которые мне были и не нужны. Зато остались навыки тела, в том числе способность убивать себе подобных различными способами. Некоторые из здешних обитателей зачем-то специально этому учились. Проходя мимо одного сильно разрушенного здания, я вдруг остановился. Оно было мне знакомо, то есть не мне, конечно, носителю. Я заглянул внутрь, так и есть. Здесь хранились приспособления для убивания. На полу лежал один из них, но, к сожалению, уже мертвый, причем давно. Он уже не станет носителем, бесполезный кусок органики. Применив память нового тела, я быстро нашел то, что мне было нужно, приспособление вроде того, что торчит у меня за поясом, но большего размера. Туда нужно вставлять внутрь специальные заряды, 10 штук, нужно их найти. И снова память тела подсказала, что в кармане одежды мертвого есть нужная вещь. Я вытащил связку металлических пластинок разной формы. Теперь одну из них нужно вставить сюда, в отверстие на большом ящике, потом повернуть. Ящик открылся, и я стал собирать необходимые мне заряды. Класть их было некуда, поэтому пришлось взять мешок с вешалки. Набрав несколько пачек, я разорвал одну и начал вставлять их в аппарат. Из чужой памяти даже выскочило странное звуковое название «СКС». Из разбитого стеклянного ящика я вынул еще и заостренную металлическую пластину с приспособлением для удержания. Мой носитель умел этим пользоваться. Теперь я был вооружен, можно было идти дальше. Миновав длинную вереницу домов, я увидел потенциального носителя. Он нес какой-то мешок, собираясь зайти в здание. Этот дом также был знаком. Нужно подойти. Когда я приблизился к входу, один из них выкрикнул: «А ну, стой! Чего приперся?» Нужно было отвечать также, голосом. Используя память носителя, я проговорил: «Нужно говорить. Нужен Василий. Есть дело». «Кто ж тебе голову так расхреначил?» — спросил он. Я не нашел, что ответить. Из собеседника получился бы отличный носитель, но их много, увести без потерь не выйдет. Когда из одной двери вышли двое, один из которых сказал, что он и есть Василий, я начал действовать. Длинная машина издала громкий звук и выбросила огонь и дым. Я повторил это дважды, и оба они упали. Быстро перепрыгнув через их тела, я начал стрелять уже в помещение. Стреляли и в ответ, но я делал это точнее. Им удалось попасть в меня только один раз, повредив тело сбоку. Не страшно. Когда машинка опустела, я достал вторую, небольшого размера. Она выстрелила 7 раз, после чего противников уже не осталось. Точнее, не осталось вооруженных противников. Еще 2 прятались за шкафом, оружия у них не было. Когда я подошел, они, видимо, заметив, что я безоружен, бросились в атаку. Но навыки тела носителя сработали прекрасно. Первый получил удар в живот той самой заточенной пластиной. Скоро он умрет. А второй, набросившийся на меня с непонятным куском металла в руках, упал на пол и получил удар по голове. Он потерял сознание, но пока был жив. Еще один носитель. Взяв его за одежду, я вытащил его наружу. Это было достаточно трудно сделать. Носитель не отличался большими физическими возможностями. На выходе из здания я дождался своего собрата. Он был заключен в искусственную оболочку, а потому был неразговорчив. Он принял от меня будущего носителя и понес его в сторону центра. У искусственных носителей не бывает проблем с грузоподъемностью, они и несколько тел поднимут. Теперь встал вопрос, куда пойти дальше. Нужно помогать находить новые тела для своих собратьев. Кроме того, нам нужно найти выход с этой территории. Известно, что за пределами этих странных построек есть густонаселенные районы. Там с телами проблем не будет. Кроме того, даже у этой примитивной расы имеется какая-то техника, которую мы сможем использовать. Дальнейшие поиски не дали результатов. Я снова перезарядил машины для стрельбы, но жертвы пока не попадались. Через несколько часов бесцельных блужданий, когда тело носителя отказалось подчиняться, я вернулся в здание, где недавно убивал. Инстинкты носителя настойчиво требовали употребления органики. Это был единственный способ получения энергии в этом теле. Обыскав дом, я нашел большие запасы годных к употреблению предметов. Самым простым способом было съесть трупы убитых, но непонятные инстинкты тела говорили, что делать этого нельзя. Причину я не понял, но предпочел не рисковать, возможно, они ядовиты. В картонной упаковке я нашел металлические предметы цилиндрической формы, внутри которых находилась органика, полученная, как я понял, из тканей какого-то умершего организма. Она была термически обработана, что облегчало усвоение веществ. Открыть упаковку помогли рефлексы тела. Съесть удалось только 3 банки, вместительность пищеварительной системы оказалась небольшой, придется еще не раз сюда возвращаться. Через некоторое время прибыли еще 3 собрата. Тела их носителей были модифицированы гораздо сильнее моего. Это и щиты в голове, защищающие не только мозг носителя, но и, что гораздо важнее, имплант и дополнительные пути для нервных импульсов, позволяющие мышцам сокращаться быстрее и большей силой, и щиты в туловище, позволяющие выдерживать повреждения. Минусом подобных модификаций было то, что местные, чьи тела мы используем, не смогут уже принять их за своих. Слишком отчетливо выпирает металл из-под покровов тела. «Ты хорошо все сделал», — сказал один. «У нас теперь хватает носителей. Можно попробовать вырваться отсюда. Там, за границей, найдется еще больше носителей. Мы постепенно заселим планету». Общаться таким способом, используя закодированный звуковой сигнал, было неудобно и непривычно. Вот только иначе было никак. Несовершенные тела не давали ни малейшей возможности к телепатической связи. «Как это сделать?» — спросил я. «Нас ведь охраняют». «Машины местных», — уточнил он. «Несколько щитов сверху и большая скорость. Тогда мы окажемся близко и убьем охрану». «Когда мы будем делать это?» Мне нужно было узнать. «Еще 2 раза станет темно. Здесь будут нужные машины». «Что нужно делать до этого?» «Ничего. Быть здесь, питать носителя, давать ему отдых». «Питание здесь есть. Я думал, что проще съесть их трупы. Но память носителя говорит, что делать это нельзя. Почему? Мой носитель не говорит такого, но если есть более доступная пища, лучше принимать ее. Питаться кусками другого организма нецелесообразно. Без обработки они плохо усвоятся. Скоро стало темно. Мы никуда не уходили, оставались все время на месте и почти не двигались. Только иногда брали что-то из готовой пищи и ели. Один из нас даже использовал странное металлическое приспособление в виде маленького сосуда с ручкой, которым было удобно черпать пищу. Следующий суточный цикл мы провели здесь же. Отвлеклись только один раз, когда в здание зашел еще один потенциальный носитель. Он оказался молодой особью, назвался странным именем Денис и попытался завести разговор. Его желания сводились к питанию. Тогда мы дали ему пищу, а после под угрозой оружия отвели к центру. Он почти не сопротивлялся, только что-то говорил, да еще органы зрения реагировали повышенным увлажнением. Странная реакция. Теперь нас здесь больше. Когда снова стало светло, возле этого здания появились машины. С одной стороны, они были до нельзя примитивными, использовали двигатели, работающие на основе химических реакций. Но защитные экраны позволяли защититься от оружия, да и как средство перевозки большого количества собратьев, оно отлично подходило. Руководить предстоящими действиями собирался один из нас. Его носитель отличался хорошими организаторскими способностями и умел хорошо использовать оружие. Постепенно нас становилось все больше. Все были с оружием, а машин прибыло 4. Когда подошло время, мы погрузились и двинулись в путь. Тело моего носителя было в лучшем состоянии, чем прежде. Пища дала энергию для движения, рана на боку перестала кровоточить, а я уже окончательно освоился с управлением. Конечным пунктом нашего путешествия стала местность, находящаяся недалеко от границы нашего ареала. Местные хорошо ее защищали, но мы должны прорваться. Наш руководитель некоторое время ожидал подхода дополнительных сил, после чего отдал приказ. Две наиболее тяжелые машины, развивая большую скорость, поехали к укреплению. Они были быстро поражены непонятным оружием. Те из нас, кто ими управлял, лишились носителей и, возможно, даже погибли сами, но им удалось пробить ограждение, частично повредить укрепление и принять на себя взрывы зарядов. Еще несколько собратьев, выскочив изнутри, бросили в укрепление что-то, что вызвало сильные взрывы. Путь впереди был свободен, и мы побежали туда. Не все защитники укрепления были убиты взрывами. Навстречу нам раздались выстрелы, но большинство их попало в тех, кто имел встроенные броневые экраны, так что особого вреда не принесли. Кроме того, начали стрелять также и мы. Здесь я полностью доверился боевым навыкам носителя. Попадая под обстрел, я падал на землю, а как только огонь переносили на другое место, снова вставал и бежал вперед. Последний такой рывок позволил мне и еще нескольким ворваться на само укрепление. Мы сразу встретили одного из защитников. Тело его было сильно повреждено. Из-под защитного приспособления на голове текла кровь. Но он принялся стрелять в нас. Я в это время расстрелял все заряды и поэтому, развернув машинку для убийства другим концом, ударил его. Он упал, а я побежал дальше, столкнувшись со следующим. Тот оказался временно безоружен. Его оружие требовало перезарядки, поэтому мы с ним сцепились. И снова носитель меня выручил. На редкость удачно выбранное тело. Интересными движениями рук и ног я вывел его из равновесия и уложил на землю. Сам упал сверху и воткнул противопоставленные пальцы обеих рук ему в глаза. Брызнула кровь, раздался громкий крик, который было слышно даже через стрельбу. но он быстро оборвался, поскольку я всунул заостренную пластину ему в шею, вызвав этим обильный поток крови. Конечно, из него мог получиться хороший носитель, но теперь нужно было думать о другом. Если мы сейчас прорвем оборону, то носителей у нас хватит на всех. А мы ее прорвали. Последние защитники укрепления были убиты. Лишь один сидел в небольшой будке и что-то громко кричал в примитивное переговорное устройство. «Огонь на себя!» — различил я его голос. Сразу после этого кричавший был застрелен, а переговорное устройство уничтожено. Но вот дальше произошло что-то непонятное. Раздался долгий протяжный звук, а вокруг нас стали взрываться непонятные заряды. Я не успел как следует проанализировать ситуацию. Память носителя также ничего не смогла подсказать, кроме того, что следует непременно покинуть опасную зону. Разумеется, сделать это я не успел. Взрывная волна отбросила меня на большое расстояние. Я перестал слышать звуки и видеть одним глазом, который выпал из своего места и болтался на тонком нерве. Когда я попытался встать, но не смог, обнаружилось, что ног у меня нет, только два коротких обрубка, вокруг которых быстро растекалась кровь. Носителя у меня больше нет. Главное теперь — сохранить имплант. Стало как-то странно темнеть, но полноценно пережить умирание у меня не получилось. Взрывы стали приближаться, один прогремел совсем рядом, а потом все исчезло.